1 мая. Конечно, это был Воган. Комбинация телефона с видением нелегка. Поистине, делимся и добрым, и плохим. Поистине, мы следим за всеми приобщенными к движению. Разве не плачевно получить клише, подобное разговору с М? Разве можно рассчитывать на успех, когда копошатся такие мысли? Не только внешние действия, но внутренний разговор может нанести глубокий вред. Учитель показал клише ее мысли. Есть опасность, и двигать такими тяжестями довольно трудно. Все должно помогать, а не затруднять общему делу. Но Мор должен превыше всего поставить служение. Тогда оно даст ему успех и возможности, ибо нет тайны, и если свет озаряет, то тьма выжигает дыры. Опыт идет отлично. Надо ознакомиться со всеми нашими получениями. Наши слова при работах самых различных. Помнишь восклицание «Их потрясающая смерть»? Оно относилось к тепловому лучу? Нет, таким образом ты знакомишься с различными лучами и получаешь представление о донесениях Земли. Остается цвет сказанного. Вчера я слышала в полном покое. Хороший знак. Звук от падения какого-то предмета? Конечно, я уронил перо. Спокойно видеть и слышать во всякое время по желанию. Так можно будет. Надо и здоровье сберечь. Волны токов спирально нарастают. Принцип спирального вихря во всем. Пора ложиться.